Глава 56. Дарья. «Дашенька, вы меня не помните?» Дарья взглянула на пассажира 1В. Представительный, просить в коротко стриженных волосах, на носу с горбинкой дорогие очки. Вроде видела его раньше. Столько паксов за сезон, разве всех упомнишь? Ляджина нацепила рабочую улыбку. «Нет». «А я вас забыть не могу. Вы так страстно окатили меня вином. Девушка-пожар». «Это же тот, из ресторана». Даша побледнела. Сейчас загоняют в хвост и в гриву, а потом жалобу напишет. «Пожарный», — поправила проводница. Чёрт дернул за язык. «Хотела же извиниться». «Точно! Девушка пожарный!» — хохотнул бизнесмен. «Только вы, Дашенька, своим эксцентричным поступком не потушили, а наоборот разожгли. Разожгли в моем сердце огонь». «Вам повторить?» — спросила она, имея в виду заказ. «Это было бы прелестно». Дарья метнулась на кухню и принесла бутылку Хейникен. «Пожалуйста», — подала она светлое пастеризованное. «Благодарю», — кивнул пассажир. «Если что-то еще понадобится, обращайтесь». Ляджина удалилась в свой закуток. Ее руки дрожали. Она очень боялась, что этот Виктор Карташов 1В, Даша заглянула в список пассажиров, свернет ей кровь. У нее уже есть два выговора. Еще одна жалоба и уволят. Даша взглянула на часы. Скоро снижение. Надо продержаться до посадки. Что бы он ни говорил, кивать и улыбаться. Загорелось табло девочка. Вызов бортпроводника. 1В. Ляджина обреченно пошла к пассажиру. «Чем могу вам помочь?» Любезнейшая улыбка. «Дашенька, вы меня не так поняли. Я имел в виду не пиво, когда сказал повторить». «Что вам принести?» «Ничего, спасибо. Я бы хотел вас куда-нибудь пригласить, если вы не возражаете». «Не возражаю». «Возьмите мою визитку», — протянул 1В. Выказав благодарность легким поклоном и учтивой улыбкой, проводница ушла. Скрывшись из глаз, Дарья прочла: «Карташов Виктор Александрович, генеральный директор ООО «Русская дорога», перевозка грузов». «А он вроде ничего», — отметила Ляджина. «Если окажется щедрым, то как вариант можно рассмотреть». Самолет нырнул в воздушную яму. По салону прокатились кратковременные ахи. Снижение. Под крылом блеснуло Краснодарское водохранилище. Земля совсем близко. По бесснежному южному полю скользнула тень самолета. Еще пара минут, и борт покатился по ВПП аэропорта Пашковский. Первыми пригласили к выходу пассажиров бизнес-класса. Карташов остановился около Дарьи, и сразу стала заметна разница в росте. Проводница превосходила его на полголовы. Бизнесмена этот факт не смутил. «Дашенька, прошу прощения. Понимаю, что вам, как девушке, не камильфо звонить первой. Осмелюсь попросить у вас телефон». «Вы, кажется, хотели пожить для себя», — напомнила ему Ляджина и прикусила язык. Сейчас взбесится. Не могла промолчать. Ему два шага до трапа осталось. «Напился и чушь порол. Так я могу надеяться? Вы мне очень нравитесь». Даша улыбнулась. «Записывайте».